10. Имя тебе непонятное дали, ты забытье, или, точнее, цианистый калий, имя твое. Георгий Адамович. Как вы когда-то разборчивы были. О, дорогие мои, водки не пили, ее не любили, предпочитали Ньюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулима. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума. Даже напротив, в бессмысленно злобном мире противимся злу. Ласково кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу.